в небе мне сказала: пора, пора доставать крылья из гаража. Разбежавшись лететь, увидеть весь мир на 3 месяца, покинуть стены душных квартир. Весна. Домов укрывают теплое тело асфальта. В чем-то легком и нежным ты идешь, мне навстречу, мне становится нечем дышать. Голова идет кругом, как же было мне туго, так долго продлилась зима. Но я встретил тебя. Пока не